Глава 13. Как вы думаете, быстро ли Оболенский прибыл в Дубровку? В течение 5 минут он телепортировался на пепелище своего особняка и стал названивать мне, требуя поскорее его забрать. Из-за его постоянных звонков я даже не смог связаться со Львовым. Пришлось бросить все и отправиться к Вадиму, чтобы тот открыл портал Гриши. Ведь маной я до сих пор не мог пользоваться. Когда он оказался в Дубровке, первое, о чем спросил, было: «А как далеко моя комната будет располагаться от комнаты Любавы?» «Поселю вас в одну комнату. Чего кота за гениталии тянуть?» — пошутил я. Но Гриша все принял за чистую монету. «Так сразу? Я не готов. Нет, я, конечно, готов. Давно готов. Но это так волнительно. А что, если я ей не понравлюсь? Ну, в смысле, в постели. Кстати, а у нее уже были эти... Ну, в смысле, отношения? Чего ты скалишься? Виктор, я серьезно. «Чтобы ты так не переживал, я поселю тебя в другом крыле замка», — вернул я его с небес на землю. И Гриша посмурнел, поэтому я поспешил перевести его, думаю, в нужное русло. «Вон там, видишь громадину?» «Ты про вон тот город?» — спросил он, глядя в сторону Академии. «Ага. Это Академия магии. Моя, личная», — похвастался я и увидел, как у Гриши челюсть готовится к падению на пол. «Я нанял мага молний. Сильный дядька. Едва не пришиб меня». «Мне порой тоже хочется тебя пришибить». «Ха-ха-ха, шутник хренов. Больше слушай и меньше болтай. А то поедешь обратно к родне в Новоебёново», — усмехнулся я. «Молчу, молчу». Оболенский сделал странный жест, как будто застегивает рот на пуговицу. Выглядело по-идиотски, да и долговато вышло пантомима. «Так вот, пока ты тут живешь у нас, я бы тебе порекомендовал посетить занятия Касторкина. Довольно интересный дядька. Но не смей поддаваться на его уговоры заключать пари. И плевать, что он предложит в качестве ставки», — предупредил я. «Звучит, как будто он какой-то псих». «Да, он странноватый. Утром нашел его в одних трусах. Проигрался подчистую в наперстке. Но, несмотря на это, он отличный маг, и тебе есть чему у него поучиться. А пока топай». «Любава тебя уже заждалась», — хмыкнул я и подтолкнул Оболенского в сторону замка. «Она спрашивала обо мне?» — с придыханием спросил Гриша. «Ага». Все уши прожужжало. «Гриша то, Гриша это. Беги, не трать время зря». «Виктор, спасибо тебе», — выпалил Оболенский, обнял меня и рванул, накинув покров маны в сторону замка. «Герой-любовник хренов», — ухмыльнулся я и набрал, наконец, Львову. «Лев Львович, вы приглашены в мою Академию магии». «Уже открылись?» — спросил Лев, которому я рассказал о своих планах ранее. «Да, сегодня первый день обучения. У меня есть парочка сильных преподавателей, и ты должен с ними познакомиться. Хочешь, чтобы я стал твоим студентом, или тебе просто интересно мое мнение относительно их компетенций?» «И то, и другое. Думаю, ты сможешь многому научиться, а заодно расскажешь, насколько толково проходит процесс обучения». «Да не вопрос. Через полчаса буду». В трубке послышался какой-то невнятный бубнёж. Женский голос о чем-то спросил Льва. «Не против, если я возьму с собой еще одного человека?» «Кьяра соскучилась по своим соплеменникам?» «Типа того. Так что скажешь?» «Конечно. Пусть заглядывает на огонек. Но свою спесь она должна оставить дома. Я не ее парень, и терпеть выходки бывшей владычицы северных пустошей не стану». «Не переживай. Я с ней проведу воспитательную беседу», — усмехнулся Лев. И тут же айкнул, видать, получил по ребрам от Кьяры. «Ага. Удачи тебе, воспитатель». Я положил трубку и отправился на арену. Там как раз проходила строевая подготовка. Антип отрабатывал со своим крылом различные виды построений для атаки и защиты. Пришлось прервать их занятия. «Виктор Игоревич, сильно же вас придавило», — подметил глава гвардии, пожав мне руку. «Да, перестарался немного», — сказал я, почесав затылок. «Что с трофеями?» «А вы сами поглядите», — улыбнулся Антип и кивнул в сторону арены. Пока я валялся в бессознательном состоянии, Анна успела пошить 600 комплектов одежды для гвардейцев. Выглядели они шикарно. Свободный крой, не стесняющий движений. При этом все выполнено в строгом военном стиле, с нашивкой в виде дубового дерева на плече. Правда, было одно «но». Даже два. Во-первых, у нас появилось 600 комплектов одежды, а гвардейцев у меня 27 тысяч. Чтобы одеть всех, придется постараться. Ну а во-вторых, даже получившие родовой китель выглядели как толпа сброда. Почему так? Да потому что не было единого стандарта вооружения. У этого лук, этот с секирой, у другого двуручный меч, у кого-то полуторный, десятый носится с булавой или изогнутой саблей. Одним словом, чудовищная солянка. Мне срочно нужен кузнец. И лучше, чтобы он был артефактором. Но где ж таких найдешь? «Ну, что я могу сказать? Неплохо. Хоть какое-то оружие лучше, чем ничего. А где сумки?» «Все сумки с купюрами и драгоценностями были переданы на хранение Вадиму Станиславовичу», — пояснил Антип. «Понял. Тогда продолжайте занятия». Покинув арену, я набрал номер Вадима. «Виктор Игоревич, у меня идет занятие», — шепотом сказал Вадим, как будто это его обучали, а не он был преподавателем. «Станиславович, у тебя там 7 человек. Подождут пару минут, ничего страшного. Как освободишься, нужно, чтобы ты передал трофейные сумки с ценностями пострадавшим родам. Это будет компенсацией за нанесенный ущерб. И да, Львов и Оболенский у нас в гостях, им и вручишь». «Виктор Игоревич, а может...» — начал было Вадим, но я его остановил. «Не может, Станиславович, не может. Их рода понесли серьезный ущерб. А чтобы восстановить родовую гвардию, потребуется куча времени и денег. Увы, мы можем помочь только деньгами». «И людьми, если дадим им возможность набрать гвардию из переселенцев». «Отличный план. Гвардия из переселенцев, необученных магии. В таком случае проще крестьян нанять. У них хотя бы паспорта есть. И никто не задастся вопросом, откуда они взялись и почему так сильно не похожи на славян». «Согласен», — озадаченно сказал Вадим. «Ладно, все сделаю в лучшем виде». За следующие 20 минут я поймал квазара и попросил его покормить рыбок. Лягух не сразу понял мою задумку, но когда стало ясно, что я говорю о прикорме квакштуньи, то он с радостью отправился выполнять приказ с криками: «Наконец-то мы сделаем суши и сашими!» «Если все получится, то рыба станет более мясистой и сможет жрать рыбаков. Хе-хе-хе. Конечно, не такого я жду результата. В идеале рыбка увеличится в размерах и станет намного лучше плодиться. Кстати, надо бы еще и с ордой провернуть одну затейку. Но это все потом. Лев уже звонит. Виктор, мы готовы». При помощи Вадима я переместился на порог их родового особняка, где меня встретил глава рода Львовых. «Виктор Игоревич, а чего это вы зовете в гости моего сына, а сами к нам в гости так и не заскочили?» Он посмотрел на меня с вызовом и так улыбнулся, что мурашки побежали по спине. Воистину, дикий зверь. «Лев Львович, как я и говорил ранее, с радостью заскочу к вам. Но сперва нужно закончить с делами», — пояснил я. При взгляде на главу рода мне пришла в голову мысль. Если этот маньяк решит на меня напасть прямо сейчас, устроив легкий спарринг, то мне конец. Ведь без маны все, что я могу сделать, так это попытаться отбиться от Львова с помощью сердца проклятого. Но тогда без трупов не обойдется. И не факт, что скопытится отец Льва, ведь я уже знаю, на что он способен в бою. «Да-да, это я уже слышал», — усмехнулся глава рода. «Ну да ладно. Вы человек чести, а значит, не обманете старика». «Ха-ха, ну какой же вы старик? Вы в отличной форме». «Знали бы вы, чего мне стоит поддерживать эту самую форму. И, кстати, предложение породниться все еще в силе. Мои дочки хорошеют день ото дня и с радостью родят вам детей». «Да, вы все правильно поняли, Виктор Игоревич. Я предлагаю вам взять в жены обеих моих дочерей». «Хо-хо! Вот это расточительство! присвистнул я и улыбнулся. «Это не расточительство, а вера в ваш потенциал. Я уже видел, на что вы способны, и крайне сомневаюсь, что во всей империи есть более достойная партия для моих девочек». «Может и так, но я пока не собираюсь жениться». «Пока не собираетесь», — глава рода акцентировал внимание на слове «пока». И тут в разговор вмешался мой друг. «Папа, если ты не против, то мы...» «Да-да, конечно. Не смею задерживать», — расплылся в улыбке глава рода и, пожав мне руку, хищно оскалился. «Рад был встрече». «Взаимно. Надеюсь, наша следующая встреча закончится отличной битвой, в которой я заберу еще парочку родовых артефактов львовых». «Женись на моих дочерях, и я отдам тебе все безделушки без остатка». «Папа, прекрати разбазаривать мое наследство!» — прикрикнул лев и тут же понизил тон. «А ты, Виктор, прекрати его подначивать. Все, идем». «Прости, но твой отец чертовски приятный человек и щедрый». На последнем слове я посмотрел на главу рода, который расхохотался. «Приходи в гости и попробуй отобрать мои артефакты в честном бою, наглый мальчишка». «Я принимаю приглашение», — выкрикнув это, я вошел в портал. Кьяра и Лев последовали за мной. Кстати, забавно, что Кьяра вела себя смирно в присутствии главы рода. А как только мы оказались в Дубровке, так северная владычица тут же полезла из ее нутра. «Архитектурка так себе, но с моего последнего визита здесь стало намного лучше», — фыркнула Кьяра, оглядываясь по сторонам. «Да, в вашем ауле было намного лучше. Там хоть задницу снегом можно было вытирать, а здесь сплошная трава, просто мрак». Поддержал я ее негодование, чем, разумеется, разозлил владычицу. По ее волосам пробежал сполох молний, и я, не сдержавшись, расхохотался. «Лев, она же с даром стихии молний. Ну, скажи, что это так. Ну, пожалуйста», — издевательски произнес я. «Все так, а что?» «Да нет, ничего. Просто ей достанется один доставучий профессор. Ей понравится». «Мне уже не нравится», — вставила свои 5 копеек Кьяра. «А тебе и не должно нравиться. Здесь Академия магии, а не увеселительное заведение. Идемте, я вас представлю». Я приобнял льва за плечи и поволок следом за собой. Кьяра плелась позади и, судя по всему, бесилась при виде встречных айнар, которые начинали кланяться и называть меня святым. «Ну, конечно. Раньше все лавры доставались ей, а теперь я святой, а она так. Владычица несуществующей страны». «Виктор, ты реально решил собственную империю отгрохать?» — удивленно спросил Лев, когда мы прошли через ворота Академии. «Все ради людей. Ничего себе родимому». Первые занятия как раз завершились, и мы вовремя перехватили Фархата и Касторкина. Фархат с радостью принял нового ученика, а вот Касторкин немного побухтел. Мол, собирался сыграть в картишки, отдохнуть, так сказать. Пришлось его предупредить. Если и эту одежду проиграет, то будет вести занятия с голой жопой. По его глазам было видно, что внутри него яростно сражается игроман против гордого человека, и гордец победил. Но не уверен, что надолго. Касторкин — больной человек и вряд ли изменится. Тем более, что он сходу предложил Кьяре пари. Как только ребята увели в аудитории, ко мне подбежал Тихонович и завел свою шарманку. «Племяш! Ну так я это... Замену уже подготовил. Работают ребятки. Все отлично. Что там насчет кабака?» При виде него я хлопнул себя по лбу. «Твою мать! Я сам хотел преподавать магию природы, а у меня же есть Тихонович!» Однако, посмотрев на него пару секунд, понял, что преподаватель из него как из черепахи спринтер. Толку не будет, одно нытье. Он-то смену себе подготовил, все уши мне прожужжав. А если сделать его профессором в академии? Нет. Такая головная боль нафиг не нужна. «А что с ним?» — спросил я, изобразив удивление. «Ну, ты обещал! Ну, жеваный крот! Так дела не делаются!» — возмутился Тихонович. «Пока мы сопли жуем, Квакух у меня одну из 5 барных стоек отжал, сука! Ну да, в честном бою выиграл, но один хрен обидно!» — жалостливо сказал дядя и с надеждой в голосе спросил. «Так чё?» «А ничего. Переобщался ты со всякими тимурами и монголами. Как деревенщина уже говоришь, — усмехнулся я. — Да и плевать. Чё с кабаком-то? — Так-то время у меня есть. Можем поехать в Иркутск, присмотреть помещение. Тем более, что Злата уже подобрала пару объектов. — Ну вот, другое дело. А то делал вид, как будто впервые слышишь о нашей договоренности. Расплылся в довольной улыбке Тихонович. — Да это я так, подтруниваю над тобой. Я хмыкнул и толкнул его плечом. Мы направились к телепортационной платформе возле замка, которую установил Вадим. По пути встретили Оболенского, который нежно ворковал с Любавой. Гриша был так увлечен, что не обратил на нас никакого внимания. А рядом, как всегда, была Юлия, присматривала за Любой, хоть я ей это и запретил. Как курица-наседка, ей-богу. «Виктор, а вы куда?» — спросила Мышкина. «Едем в Иркутск выбирать помещение под кабак», — с довольной физиономией заявил Тихонович. «Я с вами. Виктор до сих пор не может колдовать. Но я его одного с тобой не оставлю», — тут же заявила Юлия, с тревогой посмотрев на меня. «Заодно прогуляемся, да?» — улыбнулся я, подставив Юлии локоток, за который она тут же ухватилась. «И сладкой ваты поедим». «И сладкой ваты», — кивнул я. Знаете, как прошла поездка в Иркутск? Крайне стремительно. Тихонович решил, что он не готов рисковать, и согласился на первое попавшееся помещение. Им оказалась старая ткацкая фабрика. Высоченные потолки под 4 метра, огромные окна, куча пыли и мусора. Да и располагалась она на отшибе. Но дядя сказал, что это именно то, о чем он мечтал. «Племяш! «Да ты посмотри по сторонам! Глянь, какая красота!» — выпалил он, окинув рукой горы хлама и проржавевших станков. «Выбросим мусор. Вон в том конце будет барная стойка. По центру танцпол. Мы у стен поставим уютные столики. А то, что место на отшибе, это же замечательно. Меньше лишних глаз, а значит, и отдохнуть можно, не задумываясь ни о чем». Он приблизился ко мне и кивнул в сторону административного блока, который расположился на небольшом возвышении. «А вон там сделаем приватную зону. Девочки, танцы на коленках и все такое». «Главное, чтобы там были только танцы и никакой проституции», — осадил его я. «Племяш, ты что такое говоришь? Я за секс дамам никогда не платил», — возмутился Тихонович. «Ага. За твой секс дамам платил я». «Было дело, грешен», — ухмыльнулся он и потер шею. Хорошо, что Юля осталась на улице и не слышала этого разговора. Сзади послышался заискивающий голос толстяка, владеющего этой развалиной. «Вижу, вам все понравилось. Может, перейдем к обсуждению аренды?» Он сложил ладони у груди и алчно зыркнул на нас. «Да тут нечего обсуждать. Плачу 10 тысяч в месяц, при этом внесу предоплату за год вперед. «За что вы, уважаемые, дадите мне скидку в 20%?» — сказал я и протянул толстяку руку, но он мешкал. «Видите ли, в объявлении цена указана ошибочно. На самом деле...» — начал было арендодатель, но я его прервал. «На самом деле, из-за вашей жадности это место пребывает в упадке. И вы его не можете сдать уже долгие годы. Либо мы поступаем так, как предложил я...» либо вы продолжаете бесконечные поиски того, кто даст лучшую цену». «Жестоко», — заметил толстяк и провел рукой под носом, вытирая проступивший пот. «Что ж, я согласен». Но тут уже я передумал и отдернул руку. «А знаете что? Я дам вам еще один выбор. Как насчет того, чтобы продать мне эти развалины?» «Что? Продать? Но это ведь фамильная фабрика!» — скинулся жертрест, набивая себе цену. 5 миллионов рублей?» «По рукам!» — тут же согласился он, и мы заключили сделку. Пухляш убежал за нотариусом, а Тихонович ошалело уставился на меня. «Виктор, ты чего? За такие деньги мы могли эту халупу арендовать на целые 50 лет!» «Могли, но только в том случае, если бы арендодатель был менее жадным. А так этот поросёнок 5 миллионов выдает из нас в течение 10 лет, так как будет постоянно повышать цену аренды. А ты ведь не сможешь ему отказать, потому что уже вложился в ремонт, да и перевозить ночной клуб с места на место — не самая простая задача». «Ты прав», — — задумчиво сказал Тихонович. «Но в таком случае я даже не знаю, когда смогу отбить затраты». «Значит, тебе придется постараться сделать это заведение лучшим во всей Сибири», — улыбнулся я и похлопал его по плечу. «Занимайся. По вопросам закупки и снабжения обращайся к Злате, а я пошел кушать сладкую вату». «А как же договор?» «Все к Злате», — выкрикнул я, выходя из здания. В родовом имении Быковых царила траурная атмосфера. Свет приглушенный, слуги ходят так тихо, что кажется, будто их и нет вовсе. Гвардейцы патрулируют стены мрачными тенями на фоне темных туч. Одним словом, радость покинула эту обитель и уже давно. Единственным местом, где шли вялые разговоры, была спальня Богдана. Да и не разговоры там были, а так. Всхлипывания и мольбы. Быков Георгий Александрович, глава рода Быковых, сидел на краю кровати и кормил сына из ложечки. Конечно, Богдан мог и сам есть, ведь одна рука уцелела, но отец решил покормить его самостоятельно. «Папа, прости меня, я такой...» — всхлипывая, проговорил Богдан и закусил губу, едва не заревев навзрыд. «Ты дурак, Богдаша, дурак! Но это я тебя таким вырастил. Вот только я не растил тебя нюней. Сопли подбери и ешь давай. Впереди тебя ждут тяжелые времена, и ты должен быть сильным. Ведь после моей смерти, которую ты так жаждал...» Георгий Александрович строго посмотрел на сына, и тот открыл рот. «После род Быковых перейдет в твои руки. Мне уже будет плевать, а вот ты будешь должен разбираться, как дальше жить в этом мире. А еще тебе придется справляться с последствиями собственных выборов. Но это ты уже и так понял». Отец смазнул взглядом по культе, оставшейся от правой руки Богдана, и замолк. «Я... прости», — завыл Богдан, заставив отца вздохнуть. «Соберись. Прошлого не вернуть. Остается только смотреть в будущее», — философски сказал глава рода и вытер полотенцем слезы сына.